Глава 5. Врата полюса. Вернувшись из Гренландии, Джордж Делонг поставил перед собой задачу, которая была основана на великой и заманчивой идее, развивавшейся не один век. В этой идее крылись тонкая симметрия и удивительная привлекательность. Делонг, который прочитал об Арктике все, что мог, знал эту идею во всех подробностях. Он знал имена всех исследователей, которые проверяли ее, и всех мыслителей, которые размышляли о скрытых в ней возможностях. Делонг так убежденно верил в эту идею, что готов был ради нее рискнуть своей карьерой и даже жизнью, понимая, что если у него получится вывести ее из теоретической плоскости в мир фактов, его сочтут одним из величайших исследователей всех времен. Идея, которой придерживались ведущие мировые ученые и географы, сводилась к следующему. На Северном полюсе не так уж холодно, особенно летом. Наоборот, купол мира покрыт неглубоким, теплым, свободным ото льда морем, воды которого пригодны для судоходства так же, как и воды Карибского или Средиземного морей. Это теплый арктический водоем кишел морской фауной и вполне вероятно был домом потерянной цивилизации. Картографы были так уверены в его существовании, что неизменно изображали его на картах, безапелляционно называя верхушку мира открытым полярным морем. Опубликованная в 1595 году прекрасная, пусть и полностью гипотетическая карта Арктики Герарда Меркатора изображала свободное ото льда полярное море, которое было окружено гористой сушей, но при этом свободно сообщалось с Атлантическим и Тихим океанами посредством четырех симметрично расположенных речных протоков. Датируемая концом XVIII века карта Эммануэля Боуна называла этот свободный ото льда водоем Северным океаном. В XIX веке британское адмиралтейство выпустило целый ряд карт, которые показывали в основном свободно ото льда моря. То же самое изображалось и на планах ВМС США. Никто никогда не видел это фантастическое открытое полярное море. Но это как будто было неважно. В какой-то момент идея стала жить своей жизнью. Зафиксированная на картах, она укоренилась в сознании людей. Подобно Атлантиде и Эльдорадо, она представляла собой прекрасный образ, основанный на легендах, слухах и жалких обрывках информации. Постепенно, год за годом, ученые и мыслители все тверже уверялись в возможности, вероятности и, наконец, в определенности этой химеры. Никакие противоречащие этому свидетельства не могли вытеснить этот образ из коллективного воображения. Для объяснения существования открытого полярного моря выдвигалось множество невероятных идей. Одни утверждали, что оно появилось из-за бурления при вращении Земли. Другие говорили, что оно сформировалось из-за потоков горячего воздуха или из-за экстремальной концентрации солнечных лучей на полюсах. Третьи настаивали, что круглосуточных солнечных ванн в течение 6 месяцев более чем достаточно, чтобы на полюсе не образовывался лед. Кроме того, многие ученые того времени считали, что глубокие соленые водоемы не замерзают, и лед формируется лишь на мелководье, недалеко от береговых линий. А следовательно, полярное море обязательно должно быть открытым. Эти объяснения казались несколько отчаянными. Это было все равно, что доказывать существование Бога, обращаясь к сложным теологическим аргументам. Поразительно, сколько энергии на протяжении веков было потрачено на попытки объяснить гипотетическую реальность, которую никто и никогда не видел. Стоит отметить, что были и те, кто скептически относился к теории открытого полярного моря. Когда на сцене появился Делонг, громче всех идею критиковал секретарь Королевского географического общества сэр Клеменс Маркем. В работе «На подступах к неизведанному региону» Маркем назвал открытое полярное море пагубной идеей и подчеркнул, что она причинила немало вреда продвижению открытий и прогрессу рациональной географии. Аргументы в поддержку открытого полярного моря были, по мнению Маркема, так очевидно неправдоподобны, что остается только гадать, как хоть один разумный человек может им верить. Однако критику Маркема почти никто не поддерживал, ведь открытое полярное море к этому времени стало коллективной одержимостью, своего рода идеей фикс, возбуждавшей фантазию людей. Она не могла не оказаться верной. С самого начала арктических исследований каждое плавание на север заканчивалось одинаково. Корабль затирало во льдах, обычно где-то в районе 80-й параллели. Но теория открытого полярного моря гласила, что этот арктический ледяной барьер представляет собой просто кольцо, которое окружало обширный тепловодный бассейн. Иногда это кольцо называли корсетом, венцом или ледяным поясом. Предполагалось, что, преодолев это ледяное кольцо, желательно на корабле с усиленным корпусом, исследователь окажется в открытом море и без проблем доплывет до Северного полюса. Нужно было лишь найти зазор во льдах, то место, где лед тоньше и больше напоминает снежную кашу, своего рода естественный портал на полюс. Именно этот портал и намеревался разыскать Джордж Делонг, и для этого ему нужны были лучшие карты, передовое оборудование и новейшие идеи в сфере океанографии, метеорологии и навигации. На Делонга сильно повлияла длинная статья, которая в ноябре 1869 года была опубликована в Путнемовском журнале. Статья была маняще озаглавлена «Порталы к полюсу» и описывала все аргументы в поддержку существования открытого полярного моря, а затем предлагала верный метод определения проходимого пути к этим мифическим теплым водам. «Есть основания полагать, — гласила статья, — что ответ на опасный вопрос касательно пути к полюсу наконец найден». В статье излагались мысли знаменитого флотского офицера Сайласа Бента. Капитан Бент большую часть жизни бороздил Тихий океан и проводил сложнейшие гидрографические исследования для американского флота. В 1852 году Бент участвовал в историческом плавании коммодора Мэтью Перри в Японию и особенно заинтересовался сильным течением Курасио, своеобразным тихоокеанским аналогом Атлантического гольфстрима. Хотя японские, корейские и китайские рыбаки веками знали о существовании Курасио, официально это мощное течение не изучалось, пока Бент не обратил на него внимания. Курасио в переводе с японского «черное течение» поднималось из тропических вод мимо острова Формоза и Японии и уходило в открытый Тихий океан. Подобно Гольфстриму, течение было теплым, а потому представляло собой своеобразный конвейер для питательных элементов планктона, криля и другой пищи, поглощаемой морскими млекопитающими северной части Тихого океана. В открытом океане течение служило четкой демаркационной линией. Оно характеризовалось очень темным, истинно черным цветом, который несколько пугал моряков. Течение шло строго на север, будучи прохладной рекой в холодном море. Казалось, оно ведет прямо в Берингов пролив. Ученые спорили о том, куда именно уходит Курасио. Но у Бента на этот счет было собственное мнение. Он не сомневался, что оно втекает в Берингов пролив, уходит под арктический лед и достигает открытого полярного моря. Бент полагал, что со стороны Атлантики примерно так же ведет себя Гольфстрим, который огибает Норвегию и уходит на северо-восток. На самом деле Гольфстрим достаточно силен, чтобы русский порт Мурманск не замерзал круглый год. Бент считал, что севернее Гольфстрим скрывается под арктической ледовой шапкой. Именно слияние этих мощных океанических течений, по мнению Бента, и позволяло открытому полярному морю оставаться теплым и свободным ото льда. Бенту казалось, что Курасио и Гольфстрим иллюстрируют изящную планетарную симметрию и представляют собой две ветви массивной распределительной системы, которая переносит тепло из тропиков в северные регионы, из тропического пояса в антарктический. Земля, согласно Бенту, представляла собой сложный организм с уникальной системой циркуляции. Бент писал: Воздух постоянно циркулирует. Циркулирует кровь в организмах животных. Циркулирует вода в океанах. И все это регулируется непреложными законами, которым природа подчиняется при любых условиях и в любом состоянии. Море, атмосфера и солнце для Земли — все равно, что кровь, легкие и сердце для животного организма. Природе свойственно равновесие. Куросио и Гольфстрим, по мнению Бента, текли в северном направлении, подобно перегоняемой сердцем крови в животном организме, и разносили жизненно необходимое тепло и питательные вещества по пути к земным полюсам. Статья в Путнимовском журнале гласила, что вместе Куросио и Гольфстрим создавали достаточное тепловое влияние, чтобы разрушить климат определенных районов Арктики. Проистекая из тропиков и вооружаясь там потенциальной энергией солнечного тепла, они и только они проникают сквозь полярный лед и прокладывают дорогу к самому северному полюсу. Бент предлагал интересную идею. Если его теория верна, для достижения верхушки мира путешественнику лучше полагаться на термометр, а не на компас. Идеи Сайлоса Бента, в свою очередь, во многом основывались на работе видного американского океанографа, астронома и метеоролога Мэтью Фонтейна Мори, служившего в военно-морской обсерватории США. Мори, которого прозвали «морским следопытом», возглавлял масштабные исследования ветров и течений и собрал огромное количество данных, которые свел в подробнейшие таблицы и схемы, изучаемые по сей день. Вместе с комиссаром исследования береговой линии и геодезии США Александром Далласом Бэйчем Мори входил в число непоколебимых сторонников теории открытого полярного моря. Во многом вера Мори в его существование была основана на смехотворных свидетельствах. Плавучий лес из сибирских рек прибивало к берегам Гренландии. Китобои в Арктике сообщали, что осенью большие стаи птиц мигрируют на север за бескрайние ледовые поля. Российские исследователи свидетельствовали о том, что в ледяной шапке к северу от сибирских берегов существуют крупные участки открытого моря, которые они назвали полыньями. Море замечал, что в период с мая по июль обширная область открытой воды формируется и в северной части моря Баффина, к западу от Гренландии. Впервые она была описана в начале 17 века и в среде китобоев называлась просто «северной водой». В своем капитальном труде «Физическая география моря» Мори описал гренландского кита, которого поймали в районе Берингова пролива. В теле кита застрял старый гарпун с названием «судно», которое вело промысел только возле Гренландии. Этот раненый кит каким-то образом проплыл из Северной Атлантики в северную часть Тихого океана.